выдохнул побледневший спаситель и попытался ее поддержать, так как Светлана стала терять равновесие. «Вам это плохо, что ли? Кружится голова, да?» «Маникюр!» Только и смогла выговорить Светлана, пожирая дико расширенными глазами обломанные до мяса ногти. От шока в первый момент она ничего не почувствовала, но тут боль проявилась, и из ран потекла кровь. Муж приехал за ней прямо в больницу. Там же сидел молодой, но очень серьезный следователь, который дотошно записывал показания Светланы. Блондин ушел раньше, дав показания первым. Светлана на прощание сунула ему свою визитку, на всякий случай, и еще раз поблагодарила за спасение. Покосившись на следователя, муж обнял ее, затем отстранился и спросил, что произошло, как она угодила в больницу. Светлана хотела рассказать все в красках, однако следователь не дал ей такой возможности, ответив первым. «На жизнь вашей жены покушались, некто пытался сбить ее машиной. Ваша жена сообщила номер джипа, совершившего наезд, точнее, попытку наезда. Поэтому я уверен, что мы быстро вычислим этого лихача». В палату вошел врач, и Светлана, мигом преобразившись в умирающего лебедя, спросила слабым голосом. «Доктор, ну что со мной? Насколько все серьезно?» «Что ж, милочка, боюсь, вы скоро нас покинете», — весело произнес врач, широко улыбнувшись. «В каком смысле?» — в один голос возопили все присутствующие в комнате, включая следователя. «В хорошем смысле слова», — хохотнул врач. «Чего вы такие пугливые? Девушка домой поедет. У нее лишь поверхностные повреждения, царапины, синяки, да ногти поломаны. Ни внутренних кровотечений, ни сотрясения. Царапины мазать мазью вы и дома сможете. Но если хотите остаться и дополнительно обследоваться, то за отдельную плату. Нет, я домой поеду», — поспешно заверила Светлана. Как только они вошли в квартиру, зазвонил телефон в гостиной. Муж заворчал, а Светлана, наспех скинув обувь, бросилась к трезвонившему аппарату, пояснив на бегу, что это ей, скорее всего, подружки звонят, ведь она полдня уже как недоступна из-за разбитого телефона. Но вместо знакомых голосов в трубке раздалось какое-то механическое кваканье, лишь отдаленно напоминающее человеческую речь, словно говорил робот. «Привет, Светка! Как себя чувствуешь? Как жаль, что так вышло с твоими тряпками!» «Это что, шутка?» Светлана захихикала, соображая, о чем речь, и кто это мог так прикалываться. «Нет бы! Это не шутка, мать твою!» — разозлился неизвестный с механическим голосом. «Тебе сегодня повезло. Но поверь, настанет и твой черед. А пока наслаждайся деньгами своего мужа, пока можешь, потому что ты скоро сдохнешь». В конце фразы говоривший впал в неистовство и орал во всю глотку. Испугавшись, Светлана отбросила от себя телефонную трубку, словно это была динамитная шашка с подожженным коротким запалом. Глава 13. Артем, сидя на диване, рассматривал повестку от следователя. Он заехал домой пообедать да захватить кое-какие документы, а получил вот такой сюрприз. Половину прошлой ночи он думал, как отвести от себя подозрения, ведь у него не было свидетелей. Кто докажет, что когда убивали Михеева, он сидел дома? Однако ничего умного он ночью не придумал и, решив, что утро вечера мудренее, заснул с надеждой, что следователь пришлет ему повестку дня так через два. Только получилось иначе. Ивану звонить было бестолку. И тут он вспомнил, что у Василия связи в милиции еще круче, чем у него. Вот кому звонить надо. Он быстро разыскал в записной книжке телефона номер друга и нажал на вызов. «Да, слушаю», — отозвался Василий неприветливо. «Привет», — обрадованно воскликнул Артем и добавил. «Надеюсь, ты не занят, говорить можешь?» «Могу, только давай по существу, у меня полно дел. Надеюсь, у тебя вопрос жизни и смерти». «Именно», — подтвердил Артем. «Мне нужна твоя помощь, меня в ментуру вызывают. Следователь, кажется, считает, что это я убил Михеева. Ой, блин, я же тебе не говорил, что парни из моего класса, с которым мы общались на сайте, убили. Какой-то псих расстрелял его из арбалета, прикинь?» «Я смотрю телевизор, так что можешь без подробностей», — пробурчал Василий. «А почему тебя подозревают? Ты что, ходил в кружок по стрельбе из арбалета?» «Нет», — ответил Артем мрачно. «Но мне уже повестку прислали. После обеда должен явиться. Этот черт-следователь даже позвонил мне и предупредил, что в случае неявки меня туда доставят с экипажем. Я почему и тебе звоню? Ты говорил, у тебя в милиции кто-то есть. Не мог бы ты узнать по своим каналам, что почем там? А то, блин, пойду по повестке, а меня в камеру запихают и будут держать до тех пор, пока настоящий убийца не проявится. Артем, не загоняйся. Голос Василия сделался мягче. Иди и не беспокойся. Я все узнаю, а если тебя повяжут, то обещаю, что вытащу. Слушай, спасибо, выручил. Буду должен, обрадовался Артем. Он и не думал, что проблема решится так легко. Да ты мне по жизни должен, хохотнул Василий. Ладно, давай, до скорого, я тебе позвоню. Пока. Артем посмотрел на потемневший экран сотового, а затем набрал Машу. Она ответила неожиданно быстро и пояснила, что как раз собиралась ему звонить. Голос у Маши был взволнованным. Артем поинтересовался, что стряслось, и та призналась, что ей звонила Светка Костенко и рассказала о покушении и звонке. «Да, песни и танцы продолжаются», — протянул Артем. «А меня после обеда к следователю вызывают по этому делу. Мне кажется, что они меня подозревают, а у меня, как назло, нет алиби. Я один сидел дома, и у меня нет никаких свидетелей. Лучше бы я в этот вечер пошел в кабак, нажрался и подрался бы с кем-нибудь». «Хочешь, я буду твоим алиби?» — неожиданно предложила Маша. «Давай скажем, что мы в это время где-нибудь встретились и обсуждали, например, как лучше провести встречу выпускников осенью». «Ты сделаешь это? Пойдешь со мной в милицию?» — изумился Артем, не ожидавший такого поворота. Он, конечно, был счастлив. Счастлив от того, что наконец увидит ее. Но душу точил маленький червячок сомнения, ведь... Совсем недавно он подозревал Машу в связях с мошенниками. Вдруг не все так просто, как кажется. С другой стороны, он звонил знакомому, одному из тех, на кого, по ее словам, работала Маша, и парень после интенсивного допроса сознался, что да, такая-то действительно оказывает ему консультации в финансовых вопросах, но это все одна большая коммерческая тайна. То есть Маша и тут сказала правду. Может, наконец, стоит покончить с параноидальной подозрительностью и довериться ей? «Ты готова ради меня лжесвидетельствовать?» — добавил Артем для того, чтобы она прочувствовала всю серьезность своего шага. «Да, конечно, готова». «Я помогу тебе, потому что уверена, ты невиновен», — ответила Маша с воодушевлением. «Если бы ты был преступником, то заранее бы позаботился об алиби. Преступники всегда так делают». «А может быть, я маньяк, который действует вопреки логике?» — усмехнулся Артем. «Знаешь, такие типы с раздвоением личности с вечера укокошил кого-нибудь, а на утро ни хрена не помнит». «Ты не похож на маньяка. Хватит говорить всякую ерунду», — отругала его Маша. «Ладно, нам надо сейчас встретиться, чтобы обговорить все до похода к следователю», — заявил Артем, в уме перебирая название мест, куда они могли пойти. «Давай в Малине встретимся». «Я закажу столик. Посидим, поговорим в спокойной обстановке, уточним детали. Не хотелось бы, чтобы следователь нас расколол. Скажут потом, что ты моя сообщница. Ну что, у тебя сейчас найдется для меня время?» «Да, конечно. Через полчаса заезжай за мной», — ответила Маша. В ресторане в этот час было мало посетителей, поэтому Артему позволили выбрать любой столик. Он сел у окна, взял меню и стал ждать Машу, которая пошла в туалет поправить макияж. До этого он, как и обещал, заехал за ней домой, притормозил у подъезда, а она спустилась к нему, одетая в легкое, темное, с мелкими цветочками платье, которое выгодно подчеркивало достоинство фигуры. Маша его не разочаровала. В душе она осталась практически такой же, какой была в школе, лишь чувствовалась усталость, и она стала немного жестче. Всю дорогу до ресторана они болтали о прошлом. Маша рассказала про неудачный брак. Артем молча выслушал, так как чувствовал, что ей необходимо высказаться, чтобы это не стояло между ними преградой. Банальная история. Пока она говорила, Артем вел машину, кивал ей и изредка поддакивал, внимательно наблюдая за потоком транспорта на дороге. Затем в какой-то момент ему показалось, что у них на хвосте висит бежевая 14-я с тонированными стеклами. Она ехала за джипом почти до ресторана, а потом... куда-то внезапно исчезла. Артем не стал по этому поводу распространяться, дабы не пугать спутницу. Высмотрев место, он припарковал свою БМВ, галантно помог Маше выйти, и они проследовали в ресторан. Теперь Артем смотрел в окно и ему показалось, что именно те самые бежевые «Жигули» 14-й модели, которые их преследовали, стоят припаркованные на углу возле стоянки. Неужели за ними и впрямь кто-то следит? Артем стиснул зубы и мысленно взмолился. «Господи, да когда же это все закончится?» Дело принимало неприятный поворот. Если за ними следят, то вариантов два. Либо следит маньяк, либо милиция. Оба варианта не располагали к веселью и заставляли задуматься. Нужно было что-то срочно предпринимать. «Не соскучился без меня?» — спросила вернувшаяся из дамской комнаты Маша. Она без церемоний выхватила у него меню, плюхнулась на стул и заглянула в перечень блюд. «Что, выбрал уже себе чего-нибудь?» «У них люля-кебаб неплохой», — медленно произнес Артем, косясь через окно на улицу. «Думал взять картошки, жареные с королевским соусом, салат летний и кофе с круассанами». Маша выбрала себе отбивную с рисом, летний салат и апельсиновый сок. В ожидании заказанного Артем заговорил первым. «Знаешь, Маша, мне не нравится эта ситуация. Когда убили Сашку, я еще думал, что это совпадение, но после случая со Светкой, думаю, орудует настоящий маньяк, который по непонятной причине охотится на тех, кто общается через сайт одноклассников». «Я тоже думал о чем-то подобном, но почему именно те, кто учился в нашем классе?» — тихо проговорила Светлана. В глазах ее читался испуг. «Почему мы? Должна быть какая-то причина, просто так ничего не происходит». «Думаю, причина есть», — кивнул Артем. «Зависть. Некоторые в жизни чего-то добиваются, а другие плывут по течению или вовсе опускаются на дно». «Точно, он завидует», — согласилась Маша и припомнила. «Когда он звонил Светке, ну, этот псих, он так с завистью бросил: трать, трать денежки мужа, недолго тебе осталось. Что-то типа этого. Слушай, а ты думаешь, это кто-то из нашего класса?» «Не обязательно», — возразил Артем и рассказал о своих подозрениях насчет Лехи Цыганского. «Не может быть!» — воскликнула Маша с недоверием. Потом, подумав, добавила. «Вообще-то точно. Этот недоносок всегда в разговоре употреблял подобные обороты, как ты говоришь, сосунок недоделанный или, клянусь очком товарища. Я помню. Ты прав, это он. Видишь, тебе понятно, а следователь сказал, что ему не совсем понятно», — пробормотал Артем, хмурясь. «Уверен, что они надеются, что Леха, раскаявшись в грехах, сам придет к ним сдаваться. Они сами палец о палец не ударят, чтобы его поискать. Я сегодня последний раз попытаюсь все выяснить в милиции, а завтра начну искать частных детективов, так как вопрос надо решать, иначе этот псих доберется и до нас с тобой». «Ты хочешь сам вести расследование?» — заинтересованно спросила Маша. «Да. А чего мне кого-то ждать?» — пожал плечами Артем. «Не думаю, что это очень сложно. Вон, ментам надо ждать ордер, например, чтобы вскрыть квартиру Лехи Цыганского, а я бы пошел просто и посмотрел, без всякого ордера». «У тебя все так просто?» Маша с сомнением покачала головой, ковыряясь вилкой в тарелке с салатом. «А вдруг подумают, что ты хочешь ограбить квартиру? Кто-нибудь из соседей возьмет и стуканет в милицию». «Выход можно найти из любой ситуации», — спокойно заверил Артем, глядя на улицу. Там какой-то подозрительный парень делал вид, что просто стоит и курит, а сам рассматривал его джип. «Может, он себя накручивает? Кто знает». «У нас просто нет другого выхода», — Артем посмотрел на Машу. «Мне не хочется, чтобы этот псих где-то подкараулил меня, как Сашку. Ради собственной жизни можно и рискнуть». И добавил с улыбкой. «Возможно, за первую попытку ограбления мне дадут всего лишь условный срок. До этого я же был примерным гражданином». «А можно я тебе буду помогать расследовать?» — просила Маша с молящим взглядом. «Нет, это опасно». С суровым видом настоящего мужчины буркнул Артем. «Ты можешь пострадать, тебя могут ранить или посадить вместе со мной в тюрьму». «Артем, а как ты думаешь, мне не опасно сидеть вечером дома и ждать прихода маньяка в одиночестве?» — язвительно спросила Маша. «Собаку заведи», — неловко пошутил Артем, за что немедленно получил подзатыльник. «Ах ты, гаденыш!» Маша стала его шутливо тузить, а он прикрывался от ее ударов руками и просил: «Маша, ну хватит, не позорь меня перед людьми». В этот момент подошла официантка с подносом и озадаченно остановилась, ожидая, когда они закончат свои игры. Маша опустилась на стул, сделалась серьезной. Поглядывая на официантку, которая выставляла на стол тарелки, она спросила у Артема деловым тоном: «Как ты думаешь, цена на акции нефтяных компаний будет?»